Владимиру Богомолову незачем что-либо забывать, не от чего открещиваться. Кажется, что поры литературного ученичества у него вообще не было. Во всяком случае, ничего ученического на всеобщее обозрение он не выставлял. И никаким сильным литературно-общественным поветрием к влиятельным обстоятельствам не приноравливался. Он опубликовал только то, что выдержало его самосуд. Он и в дальнейшем поступал так же, публиковал то, что отвечало его жестким требованиям к себе, к литературному делу. Уровень этих требований проверен и проверяется временем. Он подтверждается как достаточно высокий. Богомоловская проза, без потерь, продолжает нести в себе момент истины, момент искусства и правды, ясно осознанный и необходимый. Владимир Осипович Богомолов принадлежит к поколению 26-го года. Он воевал совсем юным, был ранен, не раз награжден. Позади остались фронтовые дороги России, Украины, Белоруссии, Польши, Германии, Маньчжурии. Он служил в армии и после войны. Словом, был профессиональным военным, стал профессиональным писателем. Выражение «профессиональный военный», однако, более определенно по смыслу, чем «профессиональный писатель». Когда писателя хвалят за профессионализм, то это может означать разное. Например, то, что он хорошо знает свое дело, ремесло. Или то, что он споро выполняет любой заказ. Или же то, что он поставил сочинение романов или стихов на поток. Герои богомоловского романа, контрразведчики, разыскники, профессионалы, иногда говорят о факторе человечности и моральном аспекте своих действий. Идет жесточайшая война. Их воинское ремесло изощренно, рискованно, кроваво. Человечность и обычная мораль присутствуют в нем как фактор и аспект. Большее их участие практически недостижимо. Но и простое их присутствие уже акт доблести и благородства, уже благо, и дается оно нелегко. Для Богомолова-писателя человечность и моральность — всеопределяющий угол зрения, литературный профессионализм — лишь фактор и аспект. Он всецело подчинен и служит заветной, главной задаче. «О том, что знаю лучше всех на свете, сказать хочу, и так, как я хочу». Твардовский. О сыне полка, о краткой и бренной любви на войне, о приключениях разведчиков и контрразведчиков писали до Богомолова и не раз. Но это его не смутило. Он писал вроде бы про то же самое, но по-другому, про другое, в других целях. Чаще всего он превосходил в знании предмета, но еще важнее, что понимал его глубже и видел дальше. Может быть, богомоловские истории потому и врезаются в память, что в них ощутимо некая абсолютная правота, словно в них все художественно исчерпано и прояснено до конца. Словно и в самом деле там момент истины, и не какой-нибудь частной, мелкой, короткой, а той, что связана с надеждой жизни на духовно стойкого и морального человека, на его победу.